Христос воскрес! Ага, не удалось поймать, да, братьев и сестер? Они знают, что Христос воскрес. Братья сегодня много говорили о празднике. С одной стороны, праздник замечательный, с другой стороны, плакать хочется. И хочется вместе с вами сегодня читать Слово Божие, Евангелие от Матфея. Его уже сегодня читали неоднократно, но хотел бы еще прочитать. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 10 стиха и дальше. «И когда вошел Иисус в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей. Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Вот такое место, такой отрывок. Хотелось бы обратить внимание на 10 стих. «И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей?» Сегодня вопрос звучит, кто сей для нас с вами? Сегодня вопрос звучит для нас, знающих Слово Божие, кто сей? Для всех людей, живущих на этой земле. Да, кто сей? Освещающий вербы, постилающий пальмовые листья, пророк, как в 11 стихе написано, из Галилеи, или некто больше? Знаете, на этот вопрос есть ответ в Слове Божьем, начиная с сотворения мира. Там написано, что Господь сотворил человека, написано так, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Так вот тот Творец, который творил человека, как венец своего творения, и въезжал в Иерусалим. И въезжал в Иерусалим, как царь. Кроткий и смиренный. Это тот, который, о котором говорил когда-то Моисей, когда приходило его время расстаться с народом, с обществом этим. Он говорил, Господь воздвигнет вам пророка из среды вашей, из народа израильского. Его слушайте. Это тот, которого Иов, благочестивый, непогрешимый муж, говорил так. Я зачитаю слова Иова. Он говорил следующее. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога». И это говорит народ Божий. Народ, который знает закон Божий. Народ, который ждет освобождения. Он говорит, кто сей? Братья и сестры, мы сегодня народ Божий. Мы знаем то, что говорит Господь. Но мы иногда спрашиваем, кто сей? Это тот, который пришед на землю, не отворачивался ни от кого. Нет слепых, нет прокаженных. Нет плачущих, нет умирающих. Ни от кого не отворачивался. И которого постоянно книжники и фарисеи искали возможность уколоть. Возможность поймать на слове. Возможность сказать, что он не прав в свете закона Божия. И он входит в Иерусалим. И он его характеризует так. Пророк из Галилеи. Да, из города Назаретского. Братья и сестры, но ведь иногда и мы с вами отвечаем точно так же, как и здесь написано. Он пророк. Потому что он не видит меня, когда я творю зло. Он не видит меня, когда я кому-то что-то желаю. Он не видит меня, потому что в сердце моем ничего не видно из-за греха. И мы сегодня отвечаем, да, он пророк. Но это не так. Это Господь господствующих, Царь царей, это Господь наш Иисус Христос. И он сегодня въезжает на молодом осленке в каждого сердца человеческое. Вопрос: в качестве кого? Сегодня уже читалось из книги Откровения, когда Христос придет как победитель на белом коне, но будет у него в руках меч обоюдоострый, который не пощадит никого. Никакой грех, живущий в сердце человеческом. Вопрос сегодня к нам. Кто же сей? Кто сей, въезжающий в Иерусалим под ликование толпы? Кто это? И смотрите, что дальше делает Христос. Уже по поведению его можно понять, кто это, пророк или Господь, которого ждут. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих. И разрушил столы миновщиков и скамьи продающих голубей и сказал им, написано, «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Эти слова сказаны за много лет до этого времени. Они записаны у пророка Иеремии и звучат следующим образом. Там то же самое написано. 7 глава пророка Иеремии. 11 стих. «Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом мой, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в селом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что я сделал с ним за нечестие народа моего Израиля». И сегодня, как и тогда, Господь приходит в дом свой, и что он видит? Как и много лет назад, когда из Силома столица была перенесена в Иерусалим Давидом, а потом разрушена за нечестие, народа Божия. За то, что он поступал бесчинно против своего Бога. А как он поступал, здесь написано чуть выше. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете. убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите вслед иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме моем, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Понимаете, что происходит? Бог ставит в вину народу своему, что народ делает мерзости, и говорит: мы спасены. Господь нас спас. Но что происходит? Господь наказал народ свой. Господь не пощадил дом, над которым было наречено имя его. Для чего? Чтобы показать народу своему. Вспомните, когда молился Соломон и освящал дом Божий, о чем он говорил. В его молитве было назначение дома Божьего. Он говорил: если раскается человек и придет на место это, без разницы кто, иноплеменник, израильтянин или еще кто, и воззовет к тебе, то ты услышь. Раскается, братья и сестры, раскается и воззовет. В этом и есть сила Божия. В этом и есть спасение Божие, когда мы в раскаянии приходим к Господу. И только тогда Господь слышит и отвечает. И вот Христос приходит в Дом Божий, и что же Он видит? Продающих, покупающих. Да, в законе Божьем было написано: если тебе далеко нести жертву твою, принеси деньги и купи, что нужно. Но что происходит с сердцами нашими? Все здорово. По закону право. Ну, принес человек деньги. Ну, купил он эту жертву, принес ее Господу. Но по Божьему закону что происходит? Извращение. По Божьему закону происходит отступление народа. Они уже не заботились о жертве как таковой. Они заботились о том, чтобы каждый человек привносил, что нужно. Они заботились о себе. И сегодня иногда и мы так поступаем, когда заботимся о себе. И Господь говорит: вы сделали его вертепом разбойников. Христос, который всегда был сдержанным, который всегда, даже книжников и фарисеев укоряя, старался побудить их к тому, чтобы они понимали, что неправы, здесь не выдерживает и говорит: вы сделали его вертепом разбойников. Он их называет разбойниками, грабителями. Христос называет народ свой разбойниками. И Он говорит им: вы хотите купить прощение за деньги. Это своего рода индульгенция тогда. Во времена Христа люди приходили и приносили жертву. Вы же знаете, да, сегодня многие люди приходят в церковь. Для чего? Поставить свечку. А в нашей церкви для чего они приходят? Помолиться и пойти на дело, которое он знает и которое он хочет сделать. Он приходит в церковь для того, чтобы помолиться и сделать гнусность пред Богом. Но ведь Христос говорит: вы сделали дом мой вертепом разбойников. Негоже так. Может быть, стоит задуматься, может быть, стоит одуматься и прийти ко Христу так, как молился Соломон, с раскаянным сердцем. Прийти в молитве покаяния ко Христу и сказать: «Господи, прости меня, я не прав». Мы можем сегодня вместе с вами задавать вопрос: кто сей? Пророк, который ничего не видит. Кто сей, который, может быть, в связи с современным обществом, таким распространенным, многие читают литературу, и под видом христианской литературы люди выкладывают свои мысли, свои чувства, свои слова. И когда читаешь иной раз и понимаешь, что с Библией она ничего общего не имеет. Но называется христианская. Многие христиане живут этой литературой. Почему? Что желал Христос? Чтобы народ, который ожидал Мессию, царя царей, чтобы они его встретили. Не так, как они встречали его, а в стихе написано: через 5 дней кричали что? Распни его. Вот это показатель сердца нашего. Сегодня у нас все хорошо, и мы радуемся и говорим: «Аллилуйя, слава Богу!» А завтра у нас все печально и плохо, и мы кричим: «Распни его!» Братья и сестры, сегодня праздник, праздник наших сердец. Сегодня Господь может въехать на молодом осле с миром. Но настанет время, когда Христос приедет на белом коне с мечом, без мира. Так, может быть, сегодня стоит задуматься, сегодня стоит посмотреть наши сердца, и если есть что неугодное, что не славит Бога, удалить, принести Христу в молитве покаяния и очистить. И тогда Господь говорит: если грехи ваши будут черные, как снег убелю. Может быть, стоит посмотреть на наше сердце и понять, кто же сей, который въехал в город на молодом осле, кто же сей, который вошел в храм и, как власть имеющий, разнес все там, не оставил ничего для того, чтобы попиралось Слово Божие. Давайте с вами помолимся.